Не знаю, какие силы поработали над железнодорожным мостом и насыпью, но подходить близко к ним я не решился. Все, и состав, до сих пор стоящий на рельсах, и фермы моста, и даже выломанные и местами выгнутые в небо балки, было сплошь покрыто не то гигантской плесенью, не то густой паутиной. Цепочка трамплинов и две мощные карусели, жившие у моста не один год, исчезли, уступив место новой аномалии. Ну а то, что паутину явно сплели не пауки, было понятно даже издалека. По серым полотнам лениво ползали тонкие ветвистые молнии, а на обломках рельсов раскачивались и шипели широкие синие кисти света, хорошо видные даже при свете дня. Похоже, какая-то новая электрика поселилась на мосту, и в другое время я бы хорошенько полазил вокруг да около. Не исключено, что недавняя и по виду очень мощная аномалия разродилась какими-нибудь недешевыми штукенциями. В другое время, да, поискал бы. Но не сейчас. Не сказать, что теперь не боялся я зоны, хотя тот нехороший страх точно ушел. Но немного трясло меня от предстоящей встречи с глюком. Вон как фельдшер на меня посматривает с самого утра. Небось уверен, что точно фреон крыши повредился. Зато ересь поверил сразу. Но ждет он здесь непонятно кого. Хип. Вбил себе в голову парень, что жива девка. Но я-то точно знаю, что не человек ко мне этой ночью приходил. В общем так, мужики. Кто бы ни пришел, сразу не стреляйте. Но оружие держать под рукой. Мало ли. Слышь, фреон, ты уверен, что не показалось? Все-таки шок, дело такое. И снова взгляд. Не по себе фельдшеру тоже. Однако по глазам вижу, что сомневается анархия. Да чего уж там. Откровенно не верит. Признаться, я бы тоже не поверил. Однако мой Макаров действительно уделан до полной неработоспособности. Отлично видно, как выгнуло кожух затвора вместе со стволом. Выкрашились от давления пластмассовые накладки. Оружие заклинило так, что пришлось его и бросить у харя. Даже магазин с патронами намертво сел. Теперь разве что выпиливать. Угу. И пистолет я рукой смял. От шока. Ты же пушку видел, как ее переклинило, — сказал я. Не, брат, это она его уделала, чтобы я себе башку не прострелил. Ясно. Но что-то мне как-то неохота знакомиться, дружище. Фельдшер поежился. Не, я, конечно, мэн без предрассудков, но... Блин, а если и в самом деле мутант? Я их реально стремаюсь, если честно. У нас на складах чел есть один, Якуш звать. Так он хвалился, что один раз с контролером мирно разошелся. Может, и брешет, но, в принципе, не похож чел на выдумщика. Говорит, что, как увидел тварь, оружие сам бросил и от ужаса даже глаза закрыл. Считай, нос к носу столкнулись в одном доме. В Приборске. Рассказывал он, что даже руки поднял и заскулил, мол, чувак, не надо меня есть, я тебе ничего плохого не сделал, и ты меня отпусти. И обдулся, короче. Якуш, чувак без комплексов, все рассказал и сам при этом ржал. Это, понюхал его контра, на ухо поворчал, кислятиной какой-то выдохнул и по шее врезал. А потом просто ушел. Мэн повалялся, отдуплил, что его не едят и не зомбируют. Руки в ноги и дёру. Уф, не, ну их всех. Я бы на месте Якуша не только малую, но и большую нужду в штаны справил. Ужас вообще. «Брешет», — предположил я. «Контролер — тварь умная, но проще с кровососом поладить». «Сталкерок, это хип была», — уверенно заявил философ. «Она тебе не дала пулю в репу пустить. С ней по-любому какая-то хрень случилась. Может, зона изменила, может, еще что. Но она живая. Я этот точняк знаю». «Откуда?» «Ну, просто знаю. Меня иногда в зоне грузит немного. Особенно, когда на привале или минута спокойная». Задумаешься так о чем-нибудь, а потом — бац! Я так первый свой артефакт надыбал, черный выверт. Сидел-сидел, и приглючило меня, что в земле какая-то фиговина лежит. Ветка песок расковырял, и вот оно, еще когда с лунем ходил. «Знаешь, философ, а может, к нам?» — фельдшер оглянулся. «В свободу? Ты, походу, мэн, с чутьем будешь артефакты собирать. С интересным народом познакомлю». «Не, мне бы только за периметр выйти». «Манал я эту зону», — философ скривился. Ну, его право. $1000, кстати, не вернул, в отличие от фельдшера. А я не стал напоминать. Странно это. День назад за меньшее душу бы вытряс из парня. А сейчас даже рад. Пусть его. Сам ведь отдал. Да и за периметром эти деньги ему крепко пригодятся. Выведу я его, если выход найдем. Может, тогда перестанут мерещиться Лунь с подругой своей. Может, тогда и зачтется мне должок перед ними за то, что помогли мне человека в себе сохранить. И это... Короче, спасибо тебе, сталкеро... Фреон. В реале спасибо. Вот это да. За все время в первый раз услышал я от философа такое. Видно, как он все время на меня смотрел и вопросы этого ждал. Не дождался. Не сразу видно дошло, что не спрошу я с него эти деньги. Ну, а фельдшер отдал все и сразу, сказав, что чужие баксы карман не греют. Чудной он все-таки человек. «Идет», — как-то сразу осипшим голосом произнес Фримен. «Во, этот мутант башку кровососу отфигачил!» Ересь сделал шаг назад. «Ты еще мне не поверил тогда, сказал, что брешу. Он по-любому». «Она, скорее всего», — поправил я. «Некоторые мутанты в зоне из тех, что внешне человека напоминают. Да что уж там, по мнению доброй половины ботаников, от него же и происходят. Во многом людей копируют. Например, те же карлы, контролеры и в особенности изломы всегда стараются какую-нибудь одежду найти. Бюрер так и вообще может на копну стать похож из-за множества тряпья, что на себя накручивает, причем копну грязную и часто невозможно вонючую. До тех пор на себе таскать тряпки будет, пока не сгниют и не расползутся. Грязные твари на редкость. Контролеры тоже находят какие-то обмотки. Снорка без противогаза редко в зоне увидишь, хотя лучше бы его гада вообще никогда не видеть. Тот же зомби, гнилой, с полопавшейся кожей, только что крепкий, прыгучий и с неимоверной реакцией. Хуже них, наверное, только кикиморы. Однако ни одну из этих тварей с человеком не спутаешь, хотя общего, факт, много. Но и жутко нечеловеческого хватает. У контролеров башка бугристая, неправильной формы, лба вообще не видать, только два холма над висками, и на них не то шерсть лишайная, не то вылезающий, слипшийся в коросту волос. И ходит он, семеня, и как-то странно дергаясь, руками взмахивает, трясет его, словно припадочного. Уж морда, лучше ее вообще не видеть. С бюрером и так ясно все, даже издалека. Снорки из-за сопревших, полопавшихся связок спины только на четвереньках и прыгают. Рассказывали, что даже позвоночник у некоторых тварей полностью сгнивал и выкрашивался. Однако на крепости их плотных, как тракторная покрышка, перевитых сухожильными лентами тел, отсутствие хребта, похоже, никак не сказывалось. До сих пор ботаники страдают от того, что непонятно им, как это снорки жрут и бегают без крови и нервной системы, а зомби без глаз видят. И мало того, некоторые из них даже немножко думают, хотя мозги давно в кисель расплавились и через нос вытекли. Но излом в этой честной компании особнячком держится, потому что не просто похож он на человека. Вылитый. Только хорошо наметанный взгляд отметит, что лицо у случайного попутчика чуть длиннее, чем обычного, скулы с боков сдавлены, да глаза вроде меньше, чем от природы положено. Сутулится слегка, иногда немного прихрамывает. Один признак — всегда у твари, кроме старого, зачастую рваного комбеза, или пыльник, или просторный плащ имеется. Это уж обязательно. Потому что ему руку прятать нужно. Ручище у него что надо. Не нагибаясь, может по земле ладонью похлопать. И ладонь соответствующая, кулак размером с голову. И ни одна тварь зоны, за исключением, наверное, только химеры, псевдогиганта или болотного кровососа, не посмеет заступить излому дорогу. Он, правда, и не воюет особо с местным зверьем. Он людей в зоне ищет. Потому и говорят новичкам, никогда и ни при каких обстоятельствах не подпускать к себе словоохотливого сталкера в пыльнике или длинном плаще. Особенно, если сутулится он слегка, и оружия с рюкзаком при нем нет. И сейчас к нам шел именно излом. Плащ с низко надвинутым капюшоном, слегка раскачивающаяся, словно прихрамывающая походка, выдавали его сразу. И оттого рука непроизвольно дернулась к оружию, а по спине пробежал легкий холодок. Факт. Излом. Хотя на вид он как будто немного мельче своих собратьев. Может, молодой. Впрочем, ни молодых изломов, ни их детенышей, ни даже самок еще никто и никогда в зоне не видел. «Опасности вам от меня нет», — довольно четко, выговаривая каждую букву, произнесла фигура в плаще. И я узнал тот самый голос, услышанный ночью, разве что сейчас в нем не было хрипоты. «Оружие брать не нужно». Да, человеческого в том, как были сказаны эти слова, было мало. Эта чуждость угадывалась в, казалось бы, незначительных, но совсем других интонациях, непривычных для слуха, пауз между словами, рубленных фразах. Нет, изломы точно владеют речью намного лучше. А вот сам голос был, пожалуй, вполне человеческим. Девичий, звонкий, чистый. И оттого, наверное, я непроизвольно охнул, что лицо, а точнее лик под капюшоном, не был похож ни на морду излома, ни на человеческое лицо, да, пожалуй, ни на что, виденное мной раньше. Известково-белый треугольник с громадным черным глазом почти на треть лица, отчего второй глаз, ярко-синий, раскосый, казался совсем небольшим, хотя и был обычных человеческих размеров. Высокий лоб с заметными буграми у висков, маленький острый подбородок, крохотный нос и рот. Странное дело, но лицо при этом вовсе не выглядело уродливым или отталкивающим. Страшным, чужим, да, но только не уродливым. И могу сказать точно, ни я, ни кто-либо из знакомых сталкеров никогда ничего подобного не встречал, и ни от кого я не слышал о таких мутантах. Не излом это, но правая рука точно изломья. Длинная, считай, до земли, с роговыми зубьями на ребре ладони. И не контролер, хотя бугры над висками похожи очень, правда, без коросты и паразитов. Волосы у контролеров тоже почти не растут, а тут длинные, ровные, пепельно-серые и... Ух-ю, походу, резинкой в хвост собраны, как у самой обычной девки за периметром. Ничего себе номер! Слышь! «Опа, точняк! Это оно кровососа свалило! Я ж тебе говорил, а ты не верил!» «О!» — шепотом на одном выдохе прошептал ересь. «Здорово, мэн!» — фельдшер сделал несколько шагов назад. «Пенка?» — спросил я, хотя и так понимал, что это именно та, что следовала за нами все это время, и та, что вырвала из моей руки пистолет. «Да, это мое имя. Его дал мне доктор». Мы должны идти. Огонь в небе. Выброс. Скоро вам опасно. Знаю укрытие. Значит, ты не хип? Ересь, в отличие от фельдшера и меня, похоже, почти не опешил. Нет, но я знала ее. Идем. Пора. Они погибли? Быстро спросил я. Ушли. Ушел доктор. Ушел Лунь. Хип тоже. Понятно. «А на что ты надеялся, Фреон? Что выжили они?» «Ушли, значит». Но Лунь рассказывал, что доктор никуда не уходил, а при нем умер, как только завещание составил. С тех пор на болотах все никак не могут тропинку к его дому найти. Кружит сталкер по трясинам, а в тумане иногда можно услышать горестный вой в той стороне, где раньше болотник обитал. До сих пор отпевают его мутанты. «То есть как ушли? Куда?» Философ, видимо, не поверил. «Ушли совсем. Так, что никогда не вернутся. Их больше нет. Но я видел, хип!» «Я чувствовала память. Видела у тебя в голове. Ты тоже можешь говорить разумом. Можешь видеть. Как доктор умеешь. Другие не могут. Но ты умеешь плохо. Ты тупой. Ты чувствовал меня, но неправильно видел. Хочешь, учу». Почернел лицом философ. Видать, до последнего надеялся. И вижу я, что погано ему сейчас стало настолько, что даже и удивляться не может. Плечи опустил, губы сжал, всхлипнул. И до самого выброса молчал парень. Даже взгляда не поднимал. На границе с темной долиной имелся недострой еще советских времен. Что собирались тут сделать, было неясно. Успели возвести только скелет здания, Да так и бросили строительство еще до первой катастрофы. Может, больница, может, школа это должна была быть, или санаторий. Скорее, последнее, так как, по слухам, места здесь до зоны очень даже красивые были. Сосновый бор имелся, озеро с песчаными бережками. От бора не осталось даже пней. Все выжгло кометами, и даже землю коркой спекло. До сих пор трава не растет. А от озера осталась широкая заболоченная впадина с большой лужей в центре. И вода там странного, почти сиреневого оттенка. Круглый год парит, не то от тепла, не то кислотным дымком. Гиблое место, абсолютно непроходимое. В болотине не сказать, что много жидкой грязи, не завязнешь точно, однако народу здесь грабанулось немало. Года два валялось в луже что-то прозрачное, напоминающее не то большой кристалл, не то растрескавшуюся трехлитровую банку. По ночам, говорят, синеньким светилось. Ботаники давно на эту штуковину облизывались, и премию сталкерам за нее назначили весьма неплохую. Вон возле лысой кочки что-то серое, плоское лежит. Торчат из грязи рубчатые подошвы. Сталкер Римыч за премией ходил. А рядом, метрах в пяти, холмик светлый, чуть в зелень отдает. Если не приглядываться, то и не заметишь. Это барону скупщики обещали куш за уникальный артефакт. Но, видно, плохой пример оказался заразителен. На противоположном склоне среди кисточек сухой травы и грязевых разводов лежат два черепа, уже беззубых, разваливающихся, а под лоскутьями гнилого камуфляжа почти не видно костей. Позеленело все под цвет сопревшего ила и выцветающего тряпья. И кто они были, что за ребята в зоне сгинули, никто не знает. Среди ботаников, видно, понимающий человек нашелся. Премию отменили, и особым роботом, специально для этого собранным, артефакт из гиблого болотца выцепили. Гоп-стоп ругался страшно. Он специально для этого болота радиоуправляемую машинку замастырил, немало денег на нее грохнул, и на следующий день уже хотел идти артефакт вытаскивать. Хорошо бы на время выброса ветер от болота не в нашу сторону дул. Иначе в подвалах стройки вонь будет совершенно непередаваемая. Смердела сиреневая лужа безобразно. Однако заворачивать к хорю в его схрон было уже поздно. Небо немного потемнело, нахмурилось, и первый, слабый пока еще тум лениво прокатился где-то над тучами. Минут 10-15 до начала рояль капута, а ПМК молчат, как партизаны. Вот что значит надеяться на долганов со свободовцами. С тех пор, как отрубили ПМК сталкеров от институтских серверов, началась просто беда. Вместо новостей и полезной информации приходилось читать долговские агитки и неуемный треп обо всем на свете, в том числе кто какой косяк скурил и кто кому недавно морду набил. Сухие, но довольно ценные и точные прогнозы ботаников относительно выбросов и метеорологии зоны сменились натуральным бредом, вроде «Не, пацаны, сегодня точняк выброс будет. Сабантуев вчерась не было, однако репа трещит, как будто с похмела. Пиплы, на всякий пожарный далеко от схронов не гуляйте». Правда, и откровенно тревожные новости временами проскакивали. Недавно прочитал в ПМК, что пропали отряды военных, отправленных на Росток. Просто исчезла радиосвязь, а вертолет, отправленный на разведку, рухнул в 3 километрах от периметра. Точнее сказать, осыпался. Попала машина в мощную воздушную аномалию и разлетелась в клочья. Что до Ростка, как и предсказывал Седой, дошли через несколько дней 20 человек из 400 солдат и сразу сдались долговцам. Что Долг прекратил продавать продукты и боеприпасы сталкерам, а своим бойцам назначил жесткие нормы выдачи. Даже легендарные долговские закрома в последнее время начали стремительно пустеть. Хорь рассказал, что лидер свободы, на которую он теперь фактически работал, приказал не продавать патроны и консервы. Узнал я, что группу сталкеров, пытавшихся обменять артефакты на тушенку возле одного из блокпостов, военные попросту ограбили, после чего расстреляли в упор, и бродяги теперь перестали доверять даже хорошо знакомым офицерам. После того случая 2 сталкеров ночью перебили из винторезов половину личного состава одной крупной опорной точки недалеко от агропрома. Военные в ответ начали долбить из пулеметов по всему, что движется из зоны. По слухам, даже накрыли по ошибке своих же ребят, оставшихся в живых после неудачного похода к Ростку. Взаимная ненависть пришла на смену когда-то нейтральным, почти деловым отношениям между сталкерами и военными. НИИАЗ тоже страдал нешуточно. Выходы ученых в зону после гибели сразу нескольких экспедиций прекратились полностью. Институт не получал ни информации, ни материалов. Научная работа практически стала, а после известия об увольнении академика Яковлева и ликвидации его научной базы на Ростке большинство ученых отказались продолжать работу. На голову новой администрации НИИ посыпались нешуточные траблы, как сказал бы фельдшер. Европейские институты, фактически полностью профинансировавшие все исследования НИИАЗ, включая закупки оборудования и возведение периметра, обошедшегося им в многие и многие миллиарды долларов, выразили жесткий протест, причем не администрации института, а напрямую президентам обеих стран. Исследования зоны и поток артефактов из нее были уже слишком важны не для отдельных государств даже, а для мирового сообщества. Естественно, и генералы российско-украинского военного контингента, и новые начальники института были жестоко, образцово-показательно выпороты, и часть из них была не то что уволена, а надолго села, причем посадили и того самого майора, с которым общался Седой. Глотнув настоящие зоны, большинство военсталов, тех самых, что прошли двухмесячную подготовку на специальном полигоне, уволились через неделю-полторы, не соблазнившись даже повышенным окладом и премиальными. Среди срочников начались массовые дезертирства. Погано было и официальным властям, и неучтенным лицам. В зоне начался полный беспредел. Сталкеры уже не справлялись с мародерами и бандитами. Наша встреча с бандой Контаря у Агропрома, как оказалось, была лишь одной из десятков подобных. Сеть ломилась от сообщений о грабежах и перестрелках. В Шанхае возле Ростка начался настоящий голод. Многие из перегоревших сталкеров и сомнительных личностей, которые могли раньше заработать на свою банку тушенки и пол-литру сбором разного мелкого хлама на свалке, теперь начали устраивать засады или сбиваться в банды. Система взаимоотношений, построенная с таким трудом, давшаяся большой кровью как сталкерам, так и военным, ученым, была развалена полностью. Для нас наступали не просто темные, а черные времена. Возможно, поэтому я и согласился на уговоры Харя. Убедил меня торгаш. Выход за периметр нужен сталкерам, как воздух. Но только ни одному ему я путь выдам. С фельдшером бы договориться, чтобы ни одной только свободе дорожка эта была известна. Хороший он мужик. Действительно хороший. Поймет, что путь нужен для всех, что надо забыть вражду и взаимные обиды. А уж я Седому растолкую, что почем. Что война войной, но на дороге подземной, если такая найдется, чтобы ни одного выстрела не было, ни одного косого взгляда. Тем более слышал я, что на какой-то железнодорожной станции долги с анархистами под одной крышей сидят и не дерутся. Значит, опыт мирного сосуществования есть, вот пусть и закрепляют. А на дядь правильных, под которых хорь стелится, я чихать хотел. Перетопчутся. Торговца нашего я, конечно, подставлю нехило, но тут уж ничего не поделаешь. Второй удар выброса грохнул громко, сердито, и в тучах медленно разгорелось красное зарево. «Идите в темную долину». Там, у больших домов, я буду вас ждать. Здесь мне нельзя. Много людей. Выход там. И Пенка, ничего больше не объясняя, отправилась в сторону темной долины. Легко перешла болотистый участок и скрылась в густом ивняке. Выброс снова дал о себе знать неприятным, давящим ощущением в висках, и перед очередным тяжелым ударом странного грома начала ощутимо кружиться голова. Нам ничего не оставалось, как быстро добежать до подвала несостоявшегося санатория, который оказался уже занят. Пахнуло свежим сигаретным дымком, теплым запахом костра, еще не доходя до захламленной, засыпанной битым кирпичом лестницы, я заметил легкий, едва заметный отсвет огня на плитах. Не вовремя. Если бы не выброс, развернулся бы я на 180 от этой стройки, ушел как можно дальше и отряд свой увел. С людьми в зоне встречаться плохо, порой даже хуже, чем с мутантами. Но деваться было некуда. Небо залило болезненным румянцем, тучи местами угольно почернели, и от горизонта пробежала меж темных облаков серия тусклых вспышек. Однако... «Подождите тут пока!» «Друг, какой нафиг ждать? Через несколько минут накроет!» Фельдшер посмотрел на небо, зябко повел плечами. «В подвале люди! Ждите!» — сказал. Свободовец удивленно, даже уважительно глянул на меня. Второй раз, кстати. Хоть и объяснил я ему подробно тогда еще у 12-й лаборатории, что самые незначительные, казалось бы... Хороший боец. Хороший, наверняка даже замечательный врач. Но по зоне вне группы не ходил точно. И, скорее всего, большую часть времени просидел на армейских складах, штопая пораненных фрименов. Внимательность ему определенно нужно развивать. «Ох уж эти люди! В бинокль увидишь, какую группу, то не высовывайся, жди, пока не свалят. В поселок брошенный, если знаешь, что там уже кто-то шурует, не заходи. Человек в зоне — та же тварь, только куда более хитрая и практически непредсказуемая. Польза от встречи всегда сомнительна, ну, разве что потрепаться или обменять патроны на тушенку, и то только в том случае, когда хорошо знаком с человеком. Все остальные встречи в самом лучшем случае бесполезны. В худшем случится перестрелка, особенно по нынешним временам. «Эй, народ, пустите в подвал, непогоду переждать», — спросил я на расстоянии, приготовившись уже залечь. «У некоторых особо впечатлительных бродяг не заржавеет и очередью полоснуть, просто так, на всякий случай. Тварей, имитирующих речь, по зоне бродят немало». «Баловать не будешь?» Голос отдался коротким эхом. «Кто таков?» «Фреон, вольный, со мной группа». «Не знаем такого. Ты первый иди». «В случае чего прикройте», — негромко попросил я и быстрым шагом направился к подвалу. Ремень финики небрежно, мирно придержан, однако, если сильным рывком потянуть его вверх, а левой рукой перехватить буквально выпрыгивающее из-под правого локтя оружие, то остается только нажать спусковой крючок, от бедра посылая веер пуль. Навык давно наработан, а бельгийский автомат подходил для этого номера как нельзя лучше. Плавные, зализанные обводы корпуса не цеплялись за рюкзак и одежду, не было и выступающих угловатых деталей и рукояток. И если откроют по мне огонь из укрытия, в подвал полетит РГД. Всегда, даже в самые незначительные ходки, брал я с собой 2-3 наступательные гранаты. Пусть немного лишней тяжести, пусть и далеко не всегда они действительно нужны, но, например, в таком вот бетонном подвале взрыв, если не посечет осколками, то жестоко оглушит. Да и многие твари панически боялись вспышки и сильного грохота, а контролер так и вовсе от близкого разрыва гранаты помирал сразу и всерьез. Взрывную волну и множество осколков в разные части тела тварь переносила намного хуже, чем те же пулевые ранения, от которых вполне могла и оклематься. Поэтому усики предохранительной чеки отгибаются прямо в кармане большим пальцем, чтобы можно было вырвать ее быстро и без напряжения. Сколько бывало случаев, когда некоторые особо талантливые сталкеры пытались вытащить чеку в горячке боя, удивляясь, отчего это кольцо никак не выдергивается. Никола Свисток вообще попытался сделать это зубами, за что, кстати, впоследствии новое имя получил, так как при отсутствии двух верхних резцов и одного нижнего шипящие согласные выходили у него с довольно забавным, почти мелодичным свистом. От этого воспоминания я непроизвольно улыбнулся, хотя, по большому счету, поводов для смеха было совсем немного. Над головой наливался силой выброс, а в лицо мне смотрели три дула. «Мужики, мир! От выброса бы спрятаться, а дальше разбежимся!» «Добро, заходи и своих ребят зови!» Стволы опустились. В неровном свете костра я рассмотрел троих сталкеров. Похоже, из дальней ходки. лица осунувшиеся, усталые, обветренные до красноты. Наверное, и про выброс уже знали. Ну или просто ночевали здесь. Костер горит давно, видно по толстому слою свежего, не слежавшегося пепла. На удивление, в подвале почти не ощущалось действия выброса, только слегка мутило, кружилась голова, а сверху уже вовсю громыхало, на лестнице ярко отсвечивали всполохи молний. Значит, или место очень хорошее, или сам всплеск аномальной энергии хиловат оказался. Раз к разу не приходится. Бывает, что даже в надежных схронах люди гибнут. Но сейчас ни тошниловки, ни прочих сюрпризов под двойным слоем железобетонных плит не ощущалось. «О как! Сердится зона!» — пробурчал один, глядя, как сыплется песок между плит от особенно мощного тяжелого удара, упавшего с неба. «Да, мужики, вовремя вы на огонек зашли». Впрочем, без прямого приглашения к костру подходить не принято, и потому мы уселись возле стены, выбрав в подвальной грязи место по суше. Некоторое время сидели молча, рассматривая друг друга. Оружие под руками, глаза немного прищурены. Изучают. Опасен я или нет? Не мародер ли? Хорошие вопросы. Но то, что ни один из них к нам спиной не повернется, это уж точно. Они, похоже, честные бродяги. Комбинезоны хоть и изношены, однако крепкие, рабочие, подлатаны добротно, с душой. Мародеры в плане защитного костюма не особенно разборчивы. Им по аномалиям не лазить. С другой стороны, видят вольные бродяги, что комбезы у нас новые, дорогие и рюкзаки не тощие. «Здорово, бродяги!» — сказал после долгого молчания один из сталкеров. Коренастый, с тяжелым сумрачным взглядом и заросшим густой щетиной подбородком. «Меня Ермаком кличут. Я, значит, старший. А эти парни, что со мной, значит, Шкет и, значит, Гоблин. Вот, значит, мы. Фельдшер и е... философ. Сам я Фреон». «Добро. Три Ф!» — сталкер гоготнул. «Со свободы будете, значит?» «Только я», — отозвался фельдшер. «Ну, добро. Хорошая у вас паре группа. Уважаю, значит. Сам бы к вам на армейский пошел, да грехи не пускают. Вы это, харчем богаты?» «На переход есть», — ответил я. «Лишнего, извиняйте, не водится». «Угу. Есть каменный цветок, значит. Поменяемся?» Ермак вытащил из рюкзака контейнер и вытряхнул из него прямо на бетонный пол серый с яркими желтыми прожилками камешек. Артефакт тут же начал слегка подпрыгивать и покачиваться. По светящимся полоскам побежали мелкие бирюзовые искорки. Небольшой, грамм 700, и не сказать, чтобы особенно красивый, есть и куда более ценные цветки. Но 300-400 зеленых рублей он стоит. «Значит, чтоб пожрать на три раза всем нам. Ну, там, тушенки, сухарей, все такое». Ермак глянул из-под бровей. «Считаю, задарма отдаю». «Извиняй», — я покачал головой. «Правда, только находку припасов. Не можем. Здесь торговец недалеко, в бункере, где раньше деревня новичков была». «Да был там на днях», — сталкер вздохнул. «Деньгами дает, значит, а жратвы и патронов не допросишься. И везде такая же фигня. Что на ростке, что тут. И к научным базам уже, значит, не подлезешь. Метут из пулеметов, сволочи. Стал бы я в другое время такую цацку на тушенку менять». И задумался Ермак. Смотрит, что-то прикидывает. И взгляд нехороший. Крепче я взялся за ремень Феньки. «Значит так, мужики, обиды не держите. Все под зоной ходим. И это... руки от стволов уберите». Быстрый Ермак. Не успел я моргнуть, как он перехватил автомат, направил ствол мне в лицо, а Шкет с Гоблином взяли на мушку мою команду. Да так быстро и слаженно, что мы бы просто не успели поднять оружие. «Без обид. Не дергайтесь. Не будете дурить, не постреляем. Зона видит. Рюкзак распаковывай, Фреон». «Некошерно поступаешь, мэн», — сукоризно произнес фельдшер. «Знаю», — легко согласился Ермак. «Ну а что делать? Ребята мои сегодня четвертый день, как не жрамши. Да и у меня скоро брюхо к хребту присохнет. Тут уж не до политеса. Не хотите так меняться? Придется под стволом. Ты же знаешь, что такое мародер, а, Ермак? Спросил я, развязывая шнур на горловине рюкзака. Что не к лицу бродяге такими делами грешить. Так я ж тебя не граблю. Ермак кивнул в сторону подпрыгивающего на полу каменного цветка. Я, значит, с тобой меняюсь, понял? А за мародера, без обид, можно и в таблетку схлопотать больно. Встретимся, сталкерюга, прошипел ересь. Обязательно, кивнул коренастый. Разочтемся за сегодняшнюю бяку, значит. Я ж не падла какая, чтоб беспределить. Должен буду. «Слышь, босс, а может, хрен им, а не артефакт? Чего ты с ними базаришь?» — спросил, по-моему, Шкет. «Под стволом все равно не рыпнется, и так все отдаст». «Руки, значит, сейчас заняты», — буркнул Ермак. «А то дал бы я тебе, парень, по щам. Да не раз, и больно. Думаешь, что говоришь. Фрион, ты, значит, его извини. Сложенок он еще». Я выложил на пол 4 банки тушенки, 2 мяса с фасолью и 2 сгущенного молока. Сверху лег пакет пшеничных сухарей и батон в запайке. «Больше не дам». «Больше и не надо. Благодарю за обмен. Держи цацку». Сталкер ногой поддал артефакт в нашу сторону. «Контейнер у вас свой должен быть. Штуковина, значит, плохой радиации фоняет слегонца. В руках долго держать не советую. Счастливо». Дождавшись, пока выброс стихнет, троица, не опуская автоматов, проследовала к лестнице и довольно быстро, даже торопливо, покинула подвал. «Может, догоним?» — спросил ересь. «Да сиди ты». Я подошел к костру, уселся на крепкий с виду ящик. «Такие дела, фельдшер. Ты посылочку свою донеси, кому надо. Если так дальше дела пойдут, мы в зоне как вид вымрем. А арт попробую сторговать в темной долине. Там у ваших вроде что-то вроде небольшой базы есть. Проведешь?» «Видишь ли, дружище, как бы тебе сказать, не очень жаждут меня видеть в свободных лагерях. Собственно, потому и послали с армейских на... ну, в общем, далеко послали, за периметр, чтобы, значит, народ не смущал. Подробнее. Гниет свобода, брат, на корню гниет». «Взбесило меня тогда у агропрома, когда ты про продажность фрименов заговорил. И, черт возьми, прав ты, мэн, совсем не та теперь наша вольница». «А что ты хотел? Без спонсоров ни одна группировка не обходится». «Ты уж извини, я сам тогда лишнего наговорил». «Да не, мэн, все ты правильно сказал. Не свобода и равенство, а в реале жизнь за бабло. Вот это меня, да и не только меня, конкретно выбешивает». Раньше, видишь, мы и верно были свободными. Не дяди с толстыми кошельками диктовали, а мы им условия ставили. И дядям просто некуда деваться было. Раньше они от нас зависели, вот в чем фишка. Чуть что не по-нашему, хрен им, а не артефакты. Тут же и оружие, и снабжение, и любой каприз. Только вы, братцы фримены, не сердитесь. Вот это, я считаю, правильно было. Идеологически верно, понимаешь? Не они в аномалии лазят. Не они жизнью каждый день рискуют. Вот пусть и танцуют под нашу дудку, раз уж их кошелек только от нас зависит. Фельдшер помолчал, горько вздохнул, и появился вдруг в глазах у него злой блеск. Случилось, что атамана нашего, настоящего идейного фримена, в перестрелке с сахатыми уродами убили. А взамен него сопля к власти пришла, сука продажная. Как-то прохлопали мы момент, и без сходки, без особых выборов выскочил он, как прыщ. И начал, мол, давайте без диктатуры и прочей фигни, за периметром друзья, а не денежные мешки, будем с ними дружно жить, ведь за одну идею рубимся. Эх, если бы тогда и заткнули ему пасть, может, и не было бы в свободе такого гадства. И вот так, постепенно, не мы сами стали себе головой, а спонсоры эти закордонные. Купили они наших нынешних командиров с потрохами, а рядовой фримен, сказать стыдно, и смирился. Свободовец невесело усмехнулся, потер нос. В общем, среди массы согласных остались такие, как я. Народ смущающий. Вызвал меня главный наш и прямо заявил, что, мол, уходил я, иначе грохнут. Видишь, он мне обязан был крепко. Я его с того света вытащил. Потому, говорит, я сейчас твою шкуру спасаю. Лучше за периметр. А чтоб не бедствовал ты и на квартирку минимум заработал где-нибудь в Подмосковье, передашь кое-что нашим спонсорам. Заодно и за сталкером посмотри. Очень его дело свободе нужно. Всем ее людям. Но в лагерях наших больше не появляйся. Так вот. Выгнали меня, Фреон. И за что? Ересь, похоже, не понял. Да за разговоры некошерные. Говорю же, пиплов смущал. Что вместо идеи, свободы и братства нашего деньги вылезли. Я не говорю, что бабло — вещь ненужная. Нет, штука эта приятная и во всех отношениях вкусная. Хреново только, когда она на первый план выходит. И если случилось такое, пропал человек. Совсем пропал. Скурвился, опустился. Потому, брат, и больно, и обидно мне было смотреть на то, во что свобода превращается. Не за этим, понимаешь, совсем не за этим я в зону приходил, чтобы на ту же тошнотную хрень смотреть, которая за периметром вот так, под завязку, наелся. Я сюда к свободе, братству и равенству пришел, раз уж больше нигде на нашей планете таких вещей и в помине не осталось. Так-то, брат, передам я большим дядям эту коробочку, шут с ними. Правда, она все равно себя покажет. А если нет, то я правде помогу. Есть у меня дубликаты тех дисков. Нашему технику спасибо. Разлузгал он хитрую защиту, что твои семечки, и все харды переписал. И еще, Фреон. Короче, ежели грохнут меня по дороге или в аномалию вляпаюсь, ты дорожку найденную не одному только хорю передай, а всем, понял? Даже долговским козлам расскажи, черт с ними. Среди них ведь тоже, по идее, люди должны быть. Теперь-то ясно вам, отчего это единственного своего врача свобода на такое дело направила. Дошло? И фельдшер рассмеялся. Странный он человек. Действительно странный. Кто другой рассказал бы такую байку, не поверил бы я ни за что. Ну, не бывает в зоне таких людей. Не живут здесь идеалисты дольше недели. А тут верю Фримену. И самому от этого удивительно.